обладатель при жизни большого ума и гениального рационализма в политических действиях. С этим событием пришло время скончаться иррациональному подходу не только в политике, но и вообще. И мы выбрали этот день, чтобы начать писать новую главу в истории человечества, чтобы изменить мировоззрение людей эпохи прогресса. Попробовать напомнить, что упускают они, погруженные в практицизм и реализм той иллюзии окружающего мира, что для них создавалось пастырями цивилизации. Этот день станет особенным для всех последующих десятилетий. Хоть и знать о его деталях, суждено будет единицам еще очень долго. И случится все не в Англии, а за океаном, в известном на весь мир городе Лос-Анджелесе. Там, в уютном заведении «Гриль Мусса и Франко», мы впервые встретились с человеком, будущее которого нами было сведено к тем нескольким вероятностям, каждая из которых дала бы больше благих плодов, чем порченных. Но обо всем по порядку. Мы оба сидели лицом ко входу, впрочем, как обычно. Мой спутник, молодой джентльмен с внешностью испанского идальга времен колониальных войн, одетый в безупречный костюм из бежевого твида, попивал сейчас мохито из стеклянного бокала. Я немного помоложе, но строгий стиль моего темно-синего пиджака поверх черной сорочки с белым галстуком прибавлял моему виду пяток лет минимум. Наши в меру широкополые шляпы висели на вешалке позади стола. Я, как вы уже догадались, был не тем Арнольдом, заклинателем хорьков и другом хакеров из предыдущих глав. Предшествующее свое воплощение я умудрился подгадать так, чтобы нести кровь древних правителей Сасанидской династии, впрочем, как и мой спутник, что снабдило нас внешностью с преобладанием арабо-персидских черт лица, кстати, мало отличимых от тех же итальянских или латиноамериканских типажей. Удобный во многих отношениях вид. Мой друг даже однажды заявил, что в следующем своем воплощении точно продолжит эту династическую линию и постарается совместить ее в детях с западной линией потомков Марии Антуанетты, когда-то нами же спасенных от гильотин французской революции. В общем, вы должны понимать, что наследование самых древних родов наместников единой античной Золотой Орды, созданной еще богами, также одно из важных направлений нашей деятельности на планете. Но это все лирическое отступление, так как главным здесь и сейчас было совершенно иное. И это иное уже садилось на стул напротив нас. Тот самый антрополог Калифорнийского университета, мечтающий о славе, но страдающий неврозом на фоне расширенного психологическими и эзотерическими увлечениями сознания. «Меня зовут Карлос», – представился мистер Кастанеда с чуть кривоватой улыбкой. «Мне сказал доктор Стивен Розовский, что вы мне поможете». «Обязательно», – улыбается широко и искренне мой спутник. «Кстати, ко мне можете обращаться, Дон Хуан, а к моему спутнику – Дон Хинара. Мы как бы мексиканцы здесь. И собрались, чтобы...» Тут я перебиваю друга. «Чтобы изменить всю вашу дальнейшую жизнь. Избавить от всего лишнего, стереть личную историю и создать вас нового. Такого, от которого весь мир будет в восторге в течение ближайших нескольких лет. Мы ведь сейчас в особенном месте, на Голливудском бульваре. А здесь зажигаются настоящие звезды. Но наше предложение не связано ни с кино, ни с какой-либо публичной деятельностью. Хуан перехватывает инициативу. Только у меня. Наш оппонент находится в легком ступоре. Обычная реакция слабовольного человека на воздействие нашего голосового искусства. Вы напишете книгу, возможно, даже трилогию, которая сделает вас ярчайшим явлением в современной литературе. Как профессора Толкина? Карлос все-таки берет себя в руки и энергично включается в беседу. Не совсем. Я улыбнулся. Джону мы помогли написать далекую историю планеты, завуалировав сказочным антуражем. Жаль, мне нравятся его книги. Только недавно прочитал «Приключения Тома Бомбадила» и другие стихи из «Алой книги». Он создал потрясающий фантастический мир, оставив позади Бероуза, Говарда и даже Дока Смита. «Чего он?» Кастанеда чуть не поперхнулся своим макачино. «Это не важно», – продолжал я. «Давайте вернемся к вашему будущему творчеству и к тому, чем остались знамениты каждый из вами перечисленных авторов. Они – изобретатели и инноваторы, открывшие новые, если не жанры, то глобальные ответвления он их. И потому они так знамениты. Вам же мы предлагаем не ответвление, нет. Вы станете основателем нового, полноценного жанра, в котором, мы уверены, сумеете слить научность документалистики, философию и мистику воедино. Причем в атмосфере прямой передачи древних магических знаний. Передачи мне от кого? Я предлагаю образ индейского шамана. Хуан слегка взлохматил свои волосы и нахмурил брови так, что стал походить на страшную маску, хотя, как по мне, африканскую скорее. Индейского шамана? И где же я, по-вашему, отыскал его в наше время? В Голливуде? Карлос попытался шутить, что, несомненно, было следствием разряженной обстановки, дурачеством моего друга. Я хмуро посмотрел на мистера Кастанеду и извлек из своего дорожного саквояжа увесистый фолиант, положив его перед будущим проводником в Нагвале. Во-первых, вот все необходимые материалы. Там найдете очень много информации и даже готовых цитат для ваших произведений. Наши люди трудились над этой папкой несколько месяцев. Прочтите, изучите и выпишите отдельно все вопросы. Их возникнет неописуемо много, уж поверьте мне на слово. Затем мы встретимся с вами еще несколько раз и сделаем все возможное, чтобы ответить и пояснить, подсказать и направить. Это все очень важно для нас. Хоть непосредственным выгодоприобретателем, в конечном счете вы останетесь единолично. А что касается индейцев, Хуан хотел было что-то вставить в разговор, но был прерван вошедшим враж Карлосом. Я представляю себе индейцев. С детства насмотрелся на этих жалких дикарей, заполняющих Латинскую Америку, несмотря на разросшуюся латинскую цивилизацию. И знаете что? Никогда не слышал о чем-либо серьезном в плане древних знаний, которые они могли бы сохранять поколениям. Совсем другое дело – далекий и таинственный Тибет. Нельзя ли? Нельзя. Хуан недолго терпел, что его заткнули. Будете делать то, что предложено, и получите то, что вам обещано. Или будет плохо всем. Не торгуйтесь, Карлос. Я смягчал уровень напряженности. Начните с того, о чем я вам уже сказал. Прочтите наши материалы, потом поразмыслите. Тогда сможете более спокойно сделать выводы. И поймите, то, что вам предстоит написать, это мистификация, основанная на истинном учении и практиках, но все же мистификация. Только в такой, пусть несколько примитивной подаче, сейчас мир готов воспринимать правду. И так будет еще долго, полвека как минимум. И вам не дожить до времени вашего разоблачения. Мы приложим к этому все усилия. Да кто такие эти ваши бесконечные «мы», в конце концов? Кто вы? Откуда? Из будущего? Как у Герберта Уэллса? Нет, мистер Кастанеда. Я поднялся из-за стола и тоже сделал мой друг. Потом я положил руку на плечо антрополога-невротика и как можно мягче и медленнее произнес. Мы из очень далекого прошлого, мой друг. И вы можете нам довериться. Вторая встреча состоялась спустя несколько недель. Первые дни календарной весны. Мы выбрали один из диких пляжей Малибу и прибыли туда в полночь. Можно было назвать это пикником под звездами. Место в этот час оказалось особенно пустынным. Галечный берег и кустарник окружали нас. Мы нашли необдуваемый ветром пятачок и разложили одеяло. Еду, по договоренности, принес Карлос. Какие-то лепешки, бекон и немного зелени. Мы же взяли два больших японских хромированных термоса с крепким и сладким кенийским чаем. Во время трапезы перебрасывались формальными фразами о погоде, здоровье друг друга и красивом виде на звезды в эту теплую весеннюю ночь. Когда же ерундовые темы иссякли сами собой, а наши с Хуаном требовательные взгляды Кастанеда уже не в силах был переносить, он заявил: «Я не уверен, что справлюсь. Такой период, что я живу, как бы это сказать, разнежено, что ли. Я не размяк. Работаю на кафедре, провожу исследования. Но вечерами ощущаю себя рыбой в тесном аквариуме. Жизнь словно сжимает мой внутренний мир. И только периодически всплывающая на поверхность тяга к величию хоть как-то разбавляет эти приступы депрессии. Мы старались не перебивать его, но тут Хуан изрек. Все самое плохое в личности от гордыни или страха. Олень. О, эта плутовка все время меняет хозяев. то к одному пойдет чай пить, то у другого поваляется на диванчике. Карлос обдумал сказанное. Его лицо оставалось больше печальным, чем серьезным. Я решил добавить философии. Улыбнитесь, наконец. Радостное выражение лица со временем отражается на внутреннем мире. Как долгая ветреная погода раскачивает не только деревья за окном, но и кресла-качалки и детские люльки внутри. «Что?» Кастанеда взглянул мне в глаза, и я увидел там искорки непонимания. Но через мгновение он словно прозрел. «То есть от того, с какой энергией я возьмусь за дело, будет зависеть, сколько умов и сердец я раскачаю?» «Абсолютно!» Мне было радостно, что мы не ошиблись в кандидате. Он действительно был настолько уникален, насколько требовалось всей миссии. Надо было дожимать, и тут на помощь пришел Хуан. Он встал и демонстративно обвел рукой берег, море, горизонт. «Вы глубокий человек, Карлос. Но глубина человека не в его доброте и знаниях, а в том, как он делится с другими. Своим светом, теплом, своими познаниями. Мало тех, кто подобен в этом океану. Но каждый из них бесценен. Как воздух, как вода, как любовь. И вы бесценны. По крайней мере сейчас и как раз для современного человечества». «Благодарю». На его лице наконец появилась задорная, почти по-детски искренняя улыбка. «А знаете, я прочел все материалы залпом. Проглотил за неделю. Спал по 3-4 часа. Даже начал применять кое-какие методы. При ходьбе стараюсь не нести ничего в руках и подгибаю пальцы к ладоням. Пробую расфокусировать взгляд, чтобы воспринимать мир объемнее. И даже обдумываю, как начать стирать личную историю. Я понимаю, все это будет непросто. Предстоят большие перемены». Я налил ему еще одну кружку чая, и когда он взял ее, Хуан, так и не вернувшийся на свое место, произнес: «Иногда, чтобы по-настоящему измениться, приходится умирать. Даже если не по-настоящему. Даже если всего лишь одной своей частью. Даже если эта часть – твой ум, прячущий тебя истинного. А еще память других о разных масках твоей личности – это реальная сила. И эта сила ослабляет тебя, пока они все уверены, что ты им известен. Вам надо стать непостижимым и недостижимым для окружения. И начать писать. Вы правы, Дон Хуан, и вы, Дон Хинара, но мне действительно не хватает силы». «Давайте, Карлос, мы вам в этом поможем». Я встал рядом с Хуаном и указал на юго-восток. «Съездим вместе на этот уикенд в Мексику. Научим вас ловить силу. Наполним ваши баки отменным топливом, а заодно своими глазами посмотрите на место действия ваших будущих книг». «Согласен. И у меня еще есть столько вопросов. Я думал делать пометки на полях ваших тетрадей, но потом решил завести блокнот. Он и сейчас со мной, и пара карандашей». «Не забудьте это все в поездку», – строго сказал Хуан. «И начинайте учиться писать в нем, не вынимая из кармана». При этой фразе мой друг засунул руки в свои широкие карманы брюк и сделал несколько быстрых движений кистями, словно проветривал там что-то. Кастанеда залился смехом, а я видел сквозь это веселье, что парень ни на минуту не прекращает нас побаиваться. Я приглянулся с другом и прочел его мысли о том же. Что поделать, мы действительно были страшными созданиями. Особенно он, огромный древний волк с белоснежно-серебристой шкурой, сидящий у левой ноги всеотца, с той стороны, где Один держит свой блистающий Гунгнир. Но мы же всегда перед людьми стараемся маскироваться, изо всех сил, честное слово. Глава 5. Хуан, а это имя было не менее настоящим для него, чем Герри, в данном своем воплощении все время мотался между старым и новым светом. Дел было столько, что график его путешествий был жестче, чем у некоторых президентов стран третьего мира. Я же все время проводил в Латинской Америке, раскачивая эту часть колонизированной территории планеты. Мой штаб, если мое маленькое ранчо можно назвать этим военным термином, находился почти все годы данного воплощения на Кубе. Я в детстве видел старика Хемингуэя и печалился, когда узнал, что он так и не вернулся, убитый в США. Потом перед глазами прошла кубинская революция и карибский кризис.